Как можно быть комиком в аудитории, которая вас не слышит, а если бы и услышала, то ничего не смогла бы понять? Менеджер, или как там он еще себя называл, прожужжал мне все уши относительно ожидаемого успеха. Поди имей успех в доме для престарелых. Я в шоу-бизнесе на идиш уже 40 лет. Я начал, когда мне было 11. Когда мне не позволили выступать в Варшаве, я поехал в Лодз, Вильно и Шишек. Я и в гетто выступал. Даже в голодной аудитории лучше, чем в аудитории глухих. Когда я приехал в Нью-Йорк, мне устроили просмотр в актерском профсоюзе. Эксперты союза попросили меня сыграть Куни Лемела, а сами играли в карты, пока смотрели. Я не мог делать этого. Дикция, шмикция. Короче, я встретил человека, который держал румынский ресторан в подвале. Он называл это «Ночное кабаре». Бывшие еврейские бендюжники ходили туда со своими девками. Каждому из мужчин было за 70. У всех у них были жены и внуки, которые уже стали профессорами. Женщины приходили в дорогих норковых шубах, а Яша Котик должен был развлекать их. Моя особенность в том, что я говорю на плохом английском и вставляю слова на идиш. И это все, чего я достиг, сказав «нет» газовым камерам, отказавшись лечь и умереть за товарища Сталина в Казахстане. Такое уж мое счастье, что я получил артрит здесь, в Америке, и что мое сердце начало давать перебои. А чем занимаетесь вы, мистер Пешелес, вы бизнесмен? Какая разница? Я ничего не отнимаю у вас. Отнимите. Мистер Пешелес занимается недвижимостью, сказал Герман. «А, может быть, у вас найдется дом и для меня?» — спросил Яша Котик. «Я дам вам письменную гарантию, что не буду есть кирпич». «Чего ради мы здесь стоим?» — перебила его Маша. «Пойдемте, возьмем что-нибудь поесть. Честное слово, Яшеле, ты не изменился ни на йоту. Все та же квадратная затычка в круглой бочке». «А ты стала чрезвычайно прелестной. Давно вы женаты?» — спросил Машу Пешелес. Маша нахмурилась. «Достаточно давно, чтобы начать думать о разводе. Где вы живете?» «Тоже на Кони-Айленде». «Почему все говорят о Кони-Айленде? Что случилось на Кони-Айленде?» — подозрительно спросила Маша. «Ну, вот оно», — сказал сам себе Герман. Его поразило, что предчувствие катастрофы было намного страшнее, чем то, что произошло в действительности. Он все еще держался на ногах и не упал в обморок. Яша Котик закрыл один глаз и пошевелил носом. Пешелес шагнул к ним. «Я не выдумываю, миссис, как мне вас называть. Я был в доме мистера Брудера на Кони-Айленде. Какая это там улица между Мермайт и Нептун? Я думал, что женщина, которая была обращена в иудаизм, его жена. Оказывается, у него прелестная маленькая жена здесь. Эти гринхорны знают, как жить, скажу я вам. Что касается нас, американцев, то если ты женился, значит, женился, нравится тебе это или нет. Или ты разводишься и платишь алименты. А если не платишь, то отправляешься в тюрьму. А что произошло с другой, хорошенькой маленькой женщиной, Тамарой, Тамарой Брудер? Я даже записал ее имя в свою записную книжку. Что это за Тамара? «Твою погибшую жену звали Тамарой. Это она?» — спросила Маша. «Моя погибшая жена в Нью-Йорке», — ответил Герман. Когда он говорил это, у него задрожали колени, и он почувствовал боль в желудке. «Упадет ли он, наконец, в обморок?» — спрашивал он себя. Лицо Маши исказилось злобой. «Твоя жена восстала из мертвых?» «Похоже, что так. Ты к ней ходил на свидание в дом ее дяди на Ист-Бродвее?» «Да». «Ты говорил, что она старая и безобразная?» «Именно так все мужчины говорят о своих женах», — сказал, смеясь, Яша Котик. Он высунул кончик языка и вертел одним глазом. Пешелис погладил подбородок. «Я теперь не уверен, кто тут запутался, я или кто-нибудь еще?» Он повернулся к Герману. «Я заходил к миссис Шрейер на Кони-Айленд, и она рассказала мне о женщине, которая была обращена в иудаизм, и что вы ее муж. Она описала вас как писателя, раввина или что-то в этом роде, и сказала, что вы продаете книги. У меня слабость к литературе, будь то на идиш, на иврите или даже на турецком. Я и подумал, что, может быть, куплю у вас что-нибудь. А кто это Тамара?» «Я не понимаю, мистер Пешелис, чего вам нужно? И зачем вы лезете в чужие дела?» — сказал Герман. «Если вы думаете, что здесь что-то скверное, почему бы вам не позвать полицию?» Огненные круги появились перед его глазами. Они медленно вибрировали в поле его зрения. Герман вспомнил, что испытывал нечто подобное в детстве. Казалось, что маленькие круги прятались позади его глаз, готовые появиться при любом напряжении. Круг уходил в сторону, но потом вплывал обратно. «Может, он упадет в обморок или все же останется на ногах?» — снова спросил себя Герман. «Какая полиция? О чем это вы? Я не божий казак, как они говорят. Что касается меня, вы можете завести хоть целый гарем. Вы не живете в моем мире. Я думал, что могу помочь вам. В конце концов, мне начхать на вас, беженца и польку, которая стала еврейкой. Они мне рассказывали, что вы разъезжаете, продавая энциклопедии. Так случилось, что через несколько дней после того, как я был у вас, я посетил в больнице женщину, которая перенесла операцию по женским делам. Это дочь моего старого друга. Я вошел и увидел Тамару, вашу Тамару. Она была соседкой той женщины по палате. У нее была пуля, которую извлекли из ее бедра. Нью-Йорк — такой большой город, целый мир. Но это маленькая деревня. Она рассказала мне, что была вашей женой. Но, может быть, она говорила в бреду?» Герман открыл рот, чтобы ответить, но как раз в этот момент к ним подошел рабби. Его лицо пылало от выпитого ликера. «Я смотрю вокруг, где они, а они здесь!» — закричал он. «Вы все знакомы. Мой друг Натан Пешелис знает всех, и все его знают. Маша, вы самая красивая женщина на этом вечере. Я никогда не думал, что такие восхитительные женщины еще остались в Европе. И Яша Котик тоже здесь. Я знал Машу раньше вас», — сказал Яша Котик. «Ну, мой друг Герман прятал ее от меня». «Он прячет не только ее», — добавил Пешелец с намеком. «Вы так думаете? Должно быть, вы его хорошо знаете. А мне казалось, что он евнух, и хотел бы я быть таким евнухом», — возразил Пешелец. «От мистера Пешелеса ничего не скроешь», — засмеялся рабби. «У него везде свои шпионы. И что же вы разузнали? Позвольте узнать и мне. Я не выдаю чужих секретов. Пойдемте поедим. Пошли в столовую, мы станем в очередь со всеми остальными». «Извините меня, рабби. Мне надо срочно уйти», — резко сказал Герман. «Куда вы убегаете?» «Мне надо сейчас же». Герман быстро пошел прочь. Маша поспешила за ним. Им пришлось пробиваться сквозь толпу. «Не ходи за мной! Мне надо уйти!» — настаивал Герман. «Кто такой Пешелис? Кто такая Тамара?» Маша схватила Германа за рукав. «Я тебя прошу, дай мне уйти. Ответь мне честно. Меня сейчас стошнит». Герман вырвался от Маши и побежал искать туалет. Он сталкивался с людьми, и они отталкивали его. Женщина завопила на него, потому что он наступил ей на мозоль. Герман выскочил в холл и увидел сквозь табачный дым множество дверей, но не мог понять, которая ведет в туалет. У него закружилась голова. Пол качался, как палуба корабля. Открылась дверь, и кто-то вышел из туалетной комнаты. Герман так спешил войти, что стал путаться в дверях с человеком, который выходил, и тот обругал его. Он подбежал к унитазу, и его тут же вырвало. В ушах у него звенело, стучало в висках, желудок спазмами выбрасывал кислоты, горький вкус и зловонье, о существовании которых он уже забыл. Всякий раз, когда он думал, что желудок уже пуст, и начинал вытирать рот бумагой, его схватывал следующий спазм. Он стонал и тужился, сгибаясь все ниже и ниже. Его вырвало последний раз, и он встал, чувствуя опустошенность. Кто-то барабанил в дверь и пытался выдавить ее. Он запачкал кафель пола и стены, и ему пришлось чистить их. Герман взглянул в зеркало, которое отразило его бледное лицо. Шатаясь, он подошел к раковине и смыл грязь с лацканов своего пиджака.